Глава 9. Расстояние в 20 световых минут, иными словами 2,5 астрономические единицы, чтобы еще более понятно 372 миллиона километров, это много или мало? На первый взгляд дистанция огромного размера, но если учесть скорость сближения Кусаки с кораблями врага, не так уж и много. Если бы мы просто убегали, вполне возможно, бы столкновения избежать и удалось бы. Однако, чтобы попасть в расчетную точку входа в гипер, вектор нашего движения непременно пересечется с вектором движения группы вражеских кораблей. И случится это примерно через 50 минут. То, что схватка произойдет практически на встречных курсах и обмен ударами продлится максимум пару секунд, меня хоть чуть-чуть да обнадеживает. Кусаку постараются банально уничтожить, поскольку при таких обстоятельствах абордаж невозможен, а уйти из системы нам не позволят из соображения конспирации. Бандиты, скорее всего, считают, что какой-то шальной старатель случайно забрел в этот глухой уголок галактики и, наткнувшись на минеральные богатства системы желтого карлика, начал их разработку, молясь богам пустоты, чтобы конкуренты сюда не нагрянули. Не думаю, что против нас применят туннельное орудие, поскольку корректируемый снаряд с генератором позитронов стоит едва ли не дороже Кусаки. А вот пару ракет с термоядерными боеголовками или десятка дронов с начинкой из антивещества не пожалеют. То есть будут всячески экономить, поскольку нищеброд-старатель, по их мнению, вряд ли способен достойно огрызнуться. Тот факт, что они вряд ли понимают, насколько заблуждаются, играет мне на руку. Моя же задача состоит в том, чтобы гарантированно прорваться в точку с расчетными координатами гиперперехода, и плевать мне на стоимость 4 находящихся на борту ракет с гигатонными термоядерными боеголовками, десятка дорогущих дронов «Камикадзе», оборудованных генераторами антивещества, ну и 3000 простых рабочих дронов, которые на встречных курсах должны сработать как поражающие элементы. Даже если полностью не снесут энергощиты, основательно просадить их они способны. Вот и картина будущего боя нарисовалась. Сначала выпускаю все обычные дроны без боевой начинки. За ними стартуют ракеты с термоядерными боеголовками по штуке на каждый вражеский корабль и заряженные антивеществом роботы-торпеды. После пробоя силовой защиты врага вдобавок начинает работать бортовая артиллерия Кусаки. Ничего не пожалею для своего спасения. А еще преогромная благодарность Тикси Хуори за то, что не пожалел бабла для обеспечения собственной безопасности. Ну не ради же двух своих ушастых коллег он так расстарался. С меня еще одна свечка за упокой души его грешной. Если, конечно, удачно разойдемся с этими уродами. Ну а коль в Кусаку все-таки прилетит что-нибудь серьезное, я боли не почувствую, поскольку даже моя модифицированная нервная система не успеет донести болевые импульсы до соответствующих участков головного мозга. Слабое утешение, но все-таки какое-никакое. Ну все. Прочь пораженческие настроения. Не для того я больше 2 лет в медкапсуле прозябал. Не для того главный прыжковый двигатель ремонтировал, чтобы погибнуть от рук каких-то космических ушлепков. Пока часть моего сознания была занята подобными рассуждениями, другая его часть активно трудилась над подготовкой всего убойного, что нашлось на борту Кусаки, к предстоящей схватке. Первым делом активировал персональный защитный кокон пилотского кресла и отдал команду на откачку воздуха из всех отсеков корабля. Гангарцы в данный момент находятся в бронированных капсулах виртуальной реальности, и вакуум их жизнедеятельности не помеха. Затем отключил неактуальные в данный момент бортовые потребители электроэнергии, то есть освещение, генератор искусственной силы тяжести, система отопления и регенерации, ну и так далее. Часть освободившихся мощностей перенаправил на подзарядку конденсаторных батарей, лазерных турелей и разгонных блоков кинетических орудий. Что-то передал в распоряжение бортовых эскинов, управляющих боевой техникой. Чтобы им думалось лучше. Остальной объем освободившейся энергии ушел на усиление силовой защиты корабля. Некоторая доля эмиттеров во время боя непременно выгорит от переизбыточной нагрузки. Плевать на эти мелочи. Важно, чтобы генерирующие защитное поле элементы продержались всего-то пару секунд, и позволили моему кораблику отойти как можно дальше от места предстоящего апокалипсиса, дабы не попасть под собственную же раздачу. Через 10 минут все мероприятия по подготовке к предстоящему бою были завершены. Больше от меня ничего не зависело. То есть теперь я всего лишь статист, поскольку человеческое сознание не способно манипулировать такими понятиями, как нано, даже микросекунда, и Улов в нужный момент самостоятельно выполнит все запланированные мной действия. Он машина, и передача данных внутри его думающего узла осуществляется даже не со скоростью света, на пару порядков выше. Как подобное возможно? Разумеется, освоив полный курс высшей математики и физики Содружества, я понимаю, каким образом осуществляется сверхбыстрая передача данных. Даже могу целую лекцию на эту тему прочитать с приведением соответствующих математических формул, графиков и диаграмм. Вот только для подавляющего большинства разумных существ галактического Содружества мои объяснения покажутся маловразумительным бредом сивой кобылы, к тому же скучным. А про обитателей Земли и говорить нечего. Недоросли мои соплеменники до таких понятий, как кипящий вакуум, отрицательный вектор гравитации, модуль пространственной упругости, постоянная Хайле и прочее заумь. Как уже упоминалось, по расчетам Искина огневой контакт между нашими кораблями займет не более секунды, максимум две. За это время я либо выживу, либо вместе с Кусакой и двумя ушастыми инопланетянами превращусь в облако раскаленной плазмы. Интересно, что подумают земные наблюдатели, увидев яркую вспышку в ночном небе? Хотя бой столкновения произойдет далеко за орбитой Марса, в поясе астероидов, так что и вспышка будет не сильно заметной. Да и объяснение само собой напрашивается. Выброс энергии как результат столкновения двух небесных тел. Ну все. Прочь из башки ненужную бильберду. Музычку, что ли, послушать для поднятия настроения? Врубил через виртуальные динамики бомбардировщиков в исполнении Леонида и Эдит Утесовых. Мы летим, ковыляя во мгле. Мы ползем на последнем крыле. Бак пробит, хвост горит, и машина летит. На честном слове и на одном крыле. Потом Высоцкого послушал, як истребитель. «Варяг» от ансамбля имени Александрова, «Имперский марш» из «Звездных войн» и еще кучу всяких любимых мной музыкальных произведений. Все это моя продвинутая нейросеть извлекала из моей же башки. Так что отныне я сам себе патефон. Короче, развлекался наиболее приемлемым для себя способом, чтобы не томиться и не мурыжить нервы в ожидании исхода будущей схватки. Наконец настал момент Ч. Ну, это я условно называю краткое мгновение боестолкновения с пиратской группировкой. Для меня ничего особо примечательного не случилось, лишь легкое сотрясание корпуса, ощущаемое в кресле пилота. Это ракеты и дроны покинули корабль и отправились навстречу кораблям противника. Затем окрестности озарила ослепительная вспышка. И вскоре космос вновь вернулся к своему привычному виду. Подробностей случившегося мой мозг не зафиксировал. И что случилось с кораблями пиратов, я пока не в курсе. В этот момент главным для меня было лишь то, что Кусаке все-таки удалось с ними разминуться и уцелеть в неравной схватке. И теперь никакой враг не сможет нас догнать, чтобы повторить попытку нападения. И все-таки мне нестерпимо хотелось посмотреть подробности недавней схватки. Улов, сколько у нас времени до прыжка? 14 минут. Хорошо. С тебя видеоотчет в удобной для моего восприятия форме и подробный доклад. Готово, хозяин. В следующий момент я увидел с различных ракурсов в замедленном виде, как с внешней обивки моего корабля стартует рой дронов и начинает движение в направлении вражеской эскадры, разделившись примерно поровну между ними. Далее происходит контакт первой волны летающих роботов с силовой защитой кораблей противника. Как результат, яркие всполохи на их корпусах, сгоревших от избыточной нагрузки эмиттеров защитного поля, и голубоватое свечение, окружающее пиратские борта, тут же гаснет. Тут же мои лазерные кинетические пушки открыли огонь по орудийным башням и лазерным турелям неприятеля. И весьма успешно. Когда три супермощные термоядерные ракеты и все тяжелые дроны с боевой начинкой из антивещества оказались в непосредственной близости от кораблей противника, последовал синхронизированный по времени взрыв, и керамитовые корпуса вошли в соприкосновение с облаками, разогретой до внутризвездных температур плазмы. Особых разрушений кратковременный контакт с раскаленными газами вражеским бортам не нанес, лишь снесло внешние антенны и остатки артиллерийских систем. Однако мой расчет основывался вовсе не на том, чтобы сжечь сами корабли. Мощный электромагнитный импульс в совокупности с жестким рентгеновским излучением и потоком заряженных частиц в считанные мгновения гарантированно превратили в кисель всю органику внутри кораблей, незащищенных силовыми полями. «Улов, сколько там было разумных существ?» «С учетом боевых десантных групп, от 2 до 3 сотен на каждом корабле». «Вот так-то, господин храбрый портняшка. Впору пояс шить с надписью «Силачом слову недаром, 3 козлов одним ударом». На всякий случай приказал Искину зафиксировать курсы теперь уже гарантированно мертвых рейдеров. «Пока что мы покидаем Солнечную систему, но когда вернемся, они мне пригодятся. Хотя бы корпуса. А керамитовый корпус – наиболее материалоемкая часть всякого звездолета. Что же касаемо их будущей начинки, так в моем распоряжении пояс астероидов и облако Уорта с их неограниченными ресурсами. И же с этим мощный горнодобывающий комплекс и неплохой промышленный принтер, на котором можно напечатать все, что угодно». Тут я немного преувеличиваю, скажем так, почти все. Процессор и скина и нейросеть с учебными базами напечатать невозможно. Это продукты технологий более высокого уровня. А всякую прочую электронику и механику легко. Так что перед возвращением в родную систему нужно будет учесть этот момент и прикупить для ремонта то, что сам не смогу изготовить. 3 корабля мне рано или поздно непременно пригодятся, а экипажи для них наберу на родной планете. Но это планы на не самое ближайшее будущее. Для начала нужно самому глянуть, что это за содружество такое и с чем его едят. Тут я поймал себя на мысли, что бой был настолько скоротечным, что я даже испугаться не успел. Во время подготовки к нему бояться было некогда, да и музычка вдохновляла. А после и вовсе глупо. К тому же я не какая-нибудь кисейная барышня. Как-никак офицер, даже боевым орденом награжден. Правда, непонятно, за какие заслуги. Приятно было услышать от Улова, что наша силовая защита выдержала удар выпущенным по нам ракет и 10 дронов камикадзе. Также силовой кокон защитил Кусаку от потока жесткого рентгеновского излучения и погасил электромагнитный импульс. В противном случае нам наступила бы хана от активации боевых частей своих же ракет и дронов. Значит, проведенные мной мероприятия по распределению энергоресурсов были правильными и своевременными. Так или иначе, все хорошо, что хорошо кончается. Оно, конечно, было бы неплохо поменять курс и отбуксировать мертвые корабли в какое-нибудь укромное место. Однако это только в романах наших барзописцев от фантастики звездолеты прыгают, как мандавошки на теле бомжа. То есть запросто меняют направление и скорость движения. На деле не все так просто. Чтобы догнать улетевшие корабли и оттащить их хотя бы на орбиту Юпитера, потребуется минимум 3 суток. А у меня на борту, кроме лазерных турелей, кинетических орудий и одной сэкономленной ракеты с термоядерной боеголовкой, никакого другого оружия. Так что продолжаем идти расчетным курсом в точку гиперперехода, а мои законные трофеи никуда от меня не денутся. Рано или поздно я за ними вернусь. Жаль, что табачная афера у меня не получилась. Было бы на какие шиши восполнить истраченные в бою ресурсы. Впрочем, не о чем особо переживать. Выигранных у гангарцев денег, а также забитых под завязку трюмов с дейтерием и другими минеральными ресурсами – более чем достаточно для покупки необходимого количества ракет, рабочих и боевых дронов и замены вышедших из строя эмиттеров силовой защиты. Было бы неплохо установить на Кусаку туннельное орудие, но это удовольствие требует кучи денег, которых у меня пока нет. Лис, до начала гиперпрыжка 3 минуты, сообщил главный бортовой скин. Принято, Улов, ответил я и вновь трансформировался в духа бестелесного, летящего в космической пустоте со скоростью, равной примерно 1/3 от скорости света. Иными словами, подключил сознание к внешним видеокамерам и прочим сканирующим устройствам. Интересное, скажу вам, состояние. Физически я продолжаю находиться в пилотском кресле. И в то же самое время сам как бы являюсь звездолетом. Вокруг усыпанные крупными немигающими звездами небеса. Слева по курсу Юпитер. На расстоянии 500 000 000 км газовый гигант не выглядит уж очень впечатляюще. Однако для навигационных систем Кусаки сейчас это не просто самая крупная в системе Солнца планета. Юпитер – своего рода реперный объект для обеспечения точности прыжка в удаленную на десятки и сотни килопарсеков область галактики. Стоит упомянуть, что перемещение в космическом пространстве невозможно без привязки к массивным небесным телам. В нашем случае это Юпитер. После прыжка Кусака окажется в системе примерно такого же, как Солнце, желтого карлика с забавным названием Зевра. Почти зебра. Неподалеку, в космических масштабах, разумеется, от газового гиганта Кьярис, который так же, как и Юпитер, является для нас реперным объектом. На стационарной орбите, второй от центрального светила планете, именуемой Фаракса, находится торговая станция Майлинга-450. Туда, собственно, и лежит наш путь. Это я в двух словах для общего понимания. На самом деле, при расчете межзвездного прыжка судовой искин учитывает огромное количество иных параметров. Но об этом рассусоливать не стану. Кому интересно, справочных материалов по данной тематике в галактической сети предостаточно. Если что, учебная база «Навигация» в помощь всем, кому позволяет качество нейросети и его IQ. Переход из одной точки пространства в другую прошел в штатном режиме, о чем доложил Улов. Никакими визуальными эффектами в виде размазанных звезд и пролетающих мимо чуть ли не со свистом планет, как это показывают в земных фантастических фильмах, гиперпереход не сопровождался. Лишь по резкой смене картины звездного неба несложно догадаться, что мой корабль находится не в Солнечной системе, а в тысячах или десятках тысяч парсеков от нее. «Ух ты! А звезд на небе тут значительно больше, чем у нас. Оно и не мудрено, поскольку система Зевра расположена существенно ближе к центру галактики, нежели наше Солнце. Дальнейшее мое нахождение в кресле пилота не имело никакого смысла. Перед тем, как его покинуть, я отдал соответствующее распоряжение Улову, чтобы тот восстановил внутри корабля привычную силу тяжести, нормальное атмосферное давление, температуру и прочие физические параметры. Выбравшись из ложемента, хотел немного поприседать и помахать руками для разгона застоявшейся крови. Едва приступил к выполнению комплекса физических упражнений, тут главный скин доложил. «Командир, с вами желает пообщаться представитель диспетчерской службы Майлинга-450». После этих слов яркие россыпи звезд на большом обзорном экране потухли. Вместо них появилась физиономия. Пристранная, скажу, физия. Вроде бы на человеческое лицо смахивает, однако вместо привычных кожаных покровов на щеках, подбородке и некоторых других его местах имеют место ороговевшие участки. Безгубая ротовая прорезь обрамлена бородавчатыми костистыми наростами. Из нижней челюсти диспетчера торчит пара здоровенных клыков. Вместо носа дыра с периодически открывающейся при вдохах и выдохах кожистой диафрагмой. Глаза относительно небольшие, с вертикальным змеиным зрачком. На голове вместо волос нечто напоминающее панцирь черепахи и роговые выросты в виде двух острых рожек. Забодать может запросто. Красавчик, что уж там говорить. Вообще-то существо вполне может оказаться женщиной. В таком случае красотка. Повстречается с таким ужасом неподготовленный человек где-нибудь в тесном переулке. И непроизвольная дефекация организма вместе со столь же бурным непроизвольным мочеиспусканием ему обеспечена. Однако меня, как человека, вполне подготовленного к встрече с огромным видовым разнообразием обитающих в содружестве разумных видов и рас, не запугать. К тому же в процессе изучения соответствующих учебных баз посредством ментальных техник мне была привита абсолютная терпимость к любым формам разумной жизни, даже самой отвратительной по человеческим понятиям. Недаром в готике с орками, троллями и гоблинами братался и едва ли не в десна целовался. А тут обыкновенный гориец или горийка, по внешнему виду сам черт не разберет, кто перед тобой, баба или мужик. Между прочим, представитель не самой агрессивной галактической расы, хотя на вид страшнее атомной войны. «Квирта Юрмис, старший инспек...» Начал было представляться инопланетянин, но, увидев меня в пилотской рубке, недоуменно вытаращил свои змеиные зенки. «А где Тикси Хуори? И вообще, кто ты такой, Хуман? И как ты вообще оказался на борту Кусаки?» «Ага, значит, самец. Это хорошо, поскольку истеричный характер гориек своего рода галактическая притча во языцах и исходный материал для многочисленных анекдотов. Лис. Человек. В настоящий момент являюсь законным владельцем прыжкового космического корабля среднего класса Кусака. Мои права может подтвердить главный судовой Искин». В этот момент взгляд горийца рассредоточился, поскольку на его нейросеть поступило официальное подтверждение справедливости моих слов. Продлилось это недолго. Вскоре инспектор вновь сосредоточил все свое внимание на моей персоналии. «А что все-таки случилось с бывшим капитаном?» Определенно гориец был с ним знаком. «Что-что?» Я постарался изобразить на лице максимально страдальческую мину. Правда, не очень удачно, но для инопланетянина, вряд ли способного считывать человеческие эмоции, сгодится. «Помер Тикси Хуори. Теперь я вместо него». «А как же остальной экипаж? Неужели гангарцы тоже погибли?» «Ага, сейчас. Прям так и погибли. Оба живы и здоровы, торчат в своих виртуальных мирах и горе не знают. Короче, Квирт, выделяй коридор для прохода к станции и место в ремонтном доке. Кусака только что подвергся нападению пиратской эскадры, так что профилактический осмотр ему не помешает». Дальнейшее общение с диспетчерской службой осуществлял Улов. Через пару минут наша суденышка ни шатка, ни валка двинулась к космической станции Майлинга-450 и должно было достичь цели ориентировочно через сутки. Вообще-то добраться до станции мы могли бы за пару часов. Однако вынуждены были не торопиться, поскольку свободное место в ремдоке появится лишь в означенной диспетчерской службой сроки. Впрочем, просто так терять даром время я не был намерен. По каналам связи планирую кое с кем пообщаться, но сначала нужно основательно покушать. Перенесенный нервный стресс, как правило, вызывает у меня чувство голода, и чем переживание сильнее, тем сильнее желание покушать. А после эпической схватки ощущаю себя, будто стая волков в зимнюю бескормицу. По пути в кают-компанию приказал Улову вытаскивать из верткапсул братьев Оромишава. Пора нам пообщаться и обозначить перспективы дальнейшего сотрудничества. Упрутся рогом, мол, пошел к опеням собачьим, пусть катятся на все четыре стороны. Я им за примерное поведение даже по сотне тысяч кредитов выделю, хоть и не обязан этого делать. Но все-таки надеюсь на их благоразумие. За приемом пищи поймал себя на мысли, что мое вживание в непривычные условия обитания происходит как-то обыденно. То есть особой эйфории от встречи с братьями по разуму и преклонения перед их техническим превосходством не испытываю. Вообще не испытываю никаких эмоций. Ну и иные они тут. И что с того? Главное, физиологические различия между нами не мешают взаимовыгодному общению. А страшненький гориец ли ты, ушастый ли гоблин-переросток, или вовсе какой рептилоид, механоид или энергет? Мне плевать. Ага, на земле негров не любил, хотя ничего плохого они мне не сделали. Ну, как-то так. Расистом не был, а чернокожих на дух не переваривал на подсознательном уровне. А еще меня смущали толпы басурман среднеазиатов, шатавшихся туда-сюда по улицам моего городка, а также наглые азеры, оккупировавшие городской продуктовый рынок, ну и армяне с их ашанами. А тут вполне нейтрален к любому разумному обитателю галактики. Даже странно как-то. Ага, вот и парочка только что упомянутых гоблинов-переростков ввалилась в кают-компанию. По крайне возбужденному виду братьев несложно было догадаться, что они уже в курсе подробностей недавней схватки. «Ну ты это сама даешь, лис!» — восторженно прохрипел Авра. «Да!» — поддержал брата Купи. «Выйти в одиночку против трех пиратов! Тикси при подобных обстоятельствах просто сдался бы им на милость и нас заодно сдал! А ты... вообще слов нет, это самое!» «Да ладно, парни!» Я даже засмущался от столь откровенной похвалы. «Русские не сдаются. Тут главное не жадничать. В случае необходимости шарахнуть по супостату всем, что под рукой имеется. А это мы умеем. Ладно, об эпических победах моих славных предков поговорим как-нибудь после. А сейчас предлагаю обсудить наше ближайшее будущее». «А что тут обсуждать?» — нахмурил свой без того морщинистый лоб Авра. «Ты нас обобрал до нитки. Теперь, это самое, мы никто. Придется возвращаться на Гангар. Там продадим папиросы. Денег от их выручки должно хватить на приобретение фермы на каком-нибудь острове. И займемся выращиванием съедобных моллюсков. А остаться на Кусаке не желаете?» Напрямую, без экивоков, поинтересовался я. «На прежних должностях. Я даже процент выплат от добычи полезных ископаемых вам повышу. Ко всему прочему, у нас наклевывается совместный табачный бизнес. Для начала среди ваших соплеменников, а там посмотрим, как дело пойдет». Ожидаемого энтузиазма в душах гангарцев мои слова не вызвали. Похоже, после грандиозного проигрыша особого доверия к моим словам они не питают. Единожды обманувший обманет еще не раз, при этом никаких угрызений совести не почувствует. Вообще-то вполне логично. С другой стороны, никто силком за игровой стол их не тянул, так что сами себе злобные буратины. А еще их сильно напугала встреча с пиратами. До этого случая капитану Хуори каким-то образом удавалось избегать неприятных встреч, так что мое пребывание на корабле, скорее всего, ими расценивается как фактор, притягивающий неприятности. Суеверия в душах разумных существ неискоренимы, вне зависимости от уровня технологического развития их цивилизаций. «Это самое, мы подумаем», — выразил коллективное мнение Авра. «Ладно, пусть думают. Я их не тороплю. Пока они страшно злые на меня из-за своего эпического проигрыша. К тому же напуганы пиратским нападением. Надеюсь, это пройдет, и наши деловые отношения перерастут в полноправное партнерство. Да и жалко мне этих двух балбесов. Пропадут без моей опеки. Синдром Экзюпери, озвученный лисом из «Маленького принца». Ну да, я же теперь лис как-никак, а синдромы очень заразны. После нашего разговора гордые гангарцы даже не попытались упасть мне на хвост в плане хавчика. Направились к пищевому синтезатору, где получили по нехилому тазику желеобразной массы и литровому стакану жидкости зеленоватого цвета. После чего столь же демонстративно заняли свободный столик в дальнем от меня конце кают-компании. Расправившись с едой, по-быстрому слиняли из кают-компании, даже по папироске не выкурили. Экономят, что ли? После приема пищи я потребовал подробный доклад из кино для оценки текущей ситуации на борту Кусаки. Как оказалось, многие важные узлы и системы корабля требовали основательного ремонта. И дело вовсе не в повреждениях, полученных во время атаки пиратов. Таковых как раз было не так уж и много. Просто Тикси Хори был еще тем скупердяем и на ремонтно-профилактические работы средства выделял со скрипом. Быстро пробежался по требующим срочного ремонта позициям, сопоставил стоимость запчастей и работ и пришел к выводу, что 8 миллионов кредитов Содружества мне хватит. А вот для восполнения растраченных на бой с вражеской группировкой потребуется аж 12 лямов. В общем и целом, сумма для меня вполне подъемная, даже что-то на будущее останется. для получения доступа к деньгам Тикси Хори и подтверждения прав собственности на Кусаку, мне пришлось выйти на связь с представителем нотариальной конторы, защищавшей интересы покойного капитана. Ожидал появления какого-нибудь рептилоида. Однако на связь со мной вышел обычный человек, представившийся господином Ганом. После нашего недолгого общения и получения полного пакета данных от судового Искина, законник пообещал уладить все текущие вопросы в течение ближайших 4, максимум 5 суток. На мой вопрос «почему так долго?» последовал довольно замысловатый ответ, из которого я вынес лишь то, что во всем виноваты тупоголовые чинуши. Короче, ни хрена не понял. Ладно, 5 дней не полгода, как в России. Распрощавшись с Ганом, связался с региональным отделением корпорации «Нейросеть». Нарисованная в виде объекта дополненной реальности шикарная блондинка с осиной талией, охренительным бюстом и весьма привлекательной мордахой юной Анны Семенович одарила меня очаровательной улыбкой. «Доброго времени, господин Лис. Меня зовут Муника. Рада вас приветствовать от лица корпорации «Нейросеть». Вы по какому вопросу?» И голосок приятный, с легкой сексуальной хрипотцой. Интересно, какая на самом деле эта чаровница? «Здравствуйте, красавица!» Поприветствовал даму и, не теряя времени, тут же изложил все свои незамысловатые хотелки. Цена вопроса, как я и предполагал, составила 3,5 миллиона кредитов. И торг неуместен. Сумма, конечно, кусачая. Но ждать поступления денег 4, а то и все 5 суток не придется. Поскольку полученных напрямую от братьев Урамишава денег от их карточного проигрыша мне вполне хватит, чтобы получить полный административный доступ к настройкам своей продвинутой сетки Универсал SP3000. Кстати, стоимость услуги определяется именно качеством и дороговизной данного импланта. Моя нейросеть проходит по высшему классу, отсюда и столь умопомрачительная сумма за, казалось бы, не самую сложную услугу. На этом, пожалуй, и все. Прочие вопросы, связанные с ремонтом корабля, буду решать по мере поступления финансовых средств. А пока сутки отдыха и за дело.